Неудачное похищение Сунь Яцзена. На исходе XIX века закончилось существование императорской власти в Китае. Императрица Цыси, вдова, мать и тетка трех китайских императоров, родившаяся в 1835 году, успела побывать регеншей, соправительницей и правительницей страны, которая в 90-е годы XIX века стала объектом закабаления империалистическими державами — Японией, Германией, Францией, Англией. Они поделили Китай на сферы влияния, и он все больше становился их полуколонией. Иностранцы еще с начала 70-х годов имели доступ в 26 китайских портов, где вели себя как абсолютно никем не контролируемые хозяева. Грабеж Китая империалистическими государствами, по существу поддерживаемой Цинской династией и императрицей Цыси, вызвал протест народных масс. Цинская династия правила в Китае с 1644 по 1911 годы, была вдвойне ненавистна китайскому народу. С ней связывалась память о завоевании Китая манчжурами и о невыносимом гнете, который великий народ долгие годы терпел под их игом. Выразителем интересов, направленных на национальное освобождение и борьбу с монархией, стал революционный демократ Сунь Яцзен. Он родился в 1866 году в крестьянской семье неподалеку от Гуанчжоу, Кантона. В начале 90-х окончил английский медицинский институт в Гонконге и вскоре посвятил себя политической деятельности. Поселился на Гавайских островах и организовал там из китайских поселенцев революционную организацию Синьчжунхой — Общество возрождения Китая. Организация поставила целью свержения монархического строя на своей родине. Первая попытка Синьчжунхоя организовать восстание в Гуанчжоу не удалась. Многие члены общества были арестованы, и некоторые из них казнены. Сунь Яцзену удалось избежать ареста. Он эмигрировал в США, затем проживал некоторое время в Европе. Цыси, которая фактически управляла страной, через своих приближенных и доверенных лиц внимательно следила за деятельностью Сунь Яцзена. Это была умная, хитрая и жестокая женщина. Французский историк Кордье писал о ней. Она является виновницей всех государственных переворотов, вплоть до того дня, когда Цыси совершила ловкий ход, который, по выбранным ею средствам, обеспечил ей место не только среди умнейших властительниц Востока, но и среди женщин, наименее стесняющихся в средствах борьбы. По уму и совершенным ею преступлениям, с нею может сравниться на всем протяжении китайской истории только императрица Ухоу, жившая в VII веке нашей эры. Осенью 96 года Цыси пришла к выводу, что Сунь Яцзен представляет угрозу не только для иностранных захватчиков, но и для ее монархии, а следовательно, для нее лично. Она отдала приказ разыскать Сунь Яцзена, где бы он ни скрывался, захватить его, доставить в Китай и, разрезав на мелкие кусочки, зажарить с бобами. Санши, посланники кометы, а попросту говоря, агенты, обязанные контролировать законы Поднебесной империи и исполнение приказов императрицы, направились по следу Сунь Яцзена. Найти его было нелегко, он скрывался под другими именами, а кроме того, они не имели его фотографии. Но в Сан-Франциско Сунь Яцзен совершил ошибку, недопустимую для конспиратора. Желая способствовать расширению своих идей, он дал интервью одной местной газете, поместившей его фотографию. Так в руки сыщиков попало фото революционера. Однако доктор Сунь не собирался задерживаться в Америке. На пароходе «Маджестик» он направился в Англию, куда прибыл 23 сентября 1996 года. китайской дипломатической миссии в Лондоне своевременно узнали о появлении опасного визитера, и китайский посланник Гун Чао Юнь поклялся уничтожить его. Впоследствии Сунь Яцен вспоминал: «Друзья, которые меня встречали, уведомили меня, что новый китайский посланник в Англии был маньчжур. Он ненавидел китайцев и особенно новаторов, и что я должен быть осторожен». У Гун Чао Юня был надежный советник, англичанин, сэр Сэмюэл Холидей Маккартни. Он был дипломатом в Китае и по возвращении в Англию поступил на службу в китайскую дипломатическую миссию. Не рассчитывая на способности китайских сыщиков, он посоветовал посланнику обратиться в частное сыскное бюро Слеттера. Господин Гун принял этот совет, но все же поручил своим помощникам Кану и Тану следить за доктором Сунем. Один из них сыграл главную роль в первоначальном успехе операции. В субботу, 10 октября, Сунь Яцен решил навестить своих друзей, доктора Кентли и его жену, живших по соседству с дипломатической миссией Китая. Когда он проходил мимо здания миссии, Тан, стоявший на ее пороге, заметил китайца, в котором сразу же опознал Сунь Яцена, завел с ним разговор на родном языке и предложил зайти выпить чаю. Доктор Сунь недолго колебался. Завести знакомство, а, возможно, и приобрести сторонника в миссии, что может быть заманчивее для революционера-конспиратора? Тем более, что он в это время действовал под псевдонимом Чэнь Цайши, а его лицо, как он считал, было неизвестно его противникам. Зайдя в здание, Сунь Яцен сразу попал в ловушку. Маккартни торжествовал, ожидая теперь возможности тайно переправить доктора Суня в Китай на первом же судне. Но доктор Кентли, не дождавшийся прихода своего друга, и другие сторонники Сунь Яцена тут же подняли тревогу. Поняв, что дело нечисто, они обратились в сыскное агентство того же Слеттера, который, получив от них больше денег, чем ему предложил Маккартни, сразу же выдал заговорщиков и указал, где следует искать пропавшего. К тому же Сунь Яцену удалось переправить на волю послание, в котором говорилось: «Я был похищен в воскресенье в китайской дипломатической миссии и буду отправлен из Англии на неминуемую смерть в Китай. Умоляю вас, спасите меня как можно скорее. Судно доставит меня в Китай, и я уже не смогу ни с кем поддерживать связь. Помогите!» Кентли обратился не только в частное агентство, но и в Скотланд-Ярд и Форин-Офис. Но те не торопились принимать меры, не желая вызвать дипломатические неприятности. Тогда Кентли обратился в газету «Таймс», однако и она не решилась вмешиваться в китайские дела. Кентли направился в газету «Глоб», где нашел понимание. В погоне за сенсацией этот конкурент «Таймс» опубликовал 5 колонок под кричащим заголовком: «Невероятное происшествие! В Лондоне похищен конспиратор!» Теперь и полиция, и Foreign Office не могли больше не обращать внимания на случившееся. Доктор Кентли вместе с представителями Министерства иностранных дел и Скотланд-Ярда явились в китайскую миссию. Маккартни ничего не оставалось, как выдать пленника. Чтобы сохранить лицо, он при этом сделал следующее заявление: «Господа, я возвращаю вам этого человека. То, что творится в этой дипломатической миссии, есть лишь посягательство на наш суверенитет и нарушает международное право неприкосновенности личности. Крайним в этой истории оказался мистер Тан, которого обвинили в похищении человека». Освобожденный Сунь Яцен продолжил свою революционную борьбу. Некоторое время он оставался в Европе, затем отправился в Японию. Там, в августе 1905 года, он создал политическую организацию Тунменхой, Союзная лига Китая. В крупных центрах Китая были организованы нелегальные отделения лиги. В ноябре этого года она стала издавать газету «Миньбао. Народное дело», где пропагандировала опыт и методы борьбы русских революционеров и призывала китайский народ последовать примеру русских рабочих и крестьян. События в Китае развивались. В 911-м произошли восстания в ряде городов юга Китая. Во многих провинциях власть была захвачена восставшими. В декабре в Нанкине собралось национальное собрание из представителей революционных провинций. Собрание провозгласило республику и 29 декабря избрало временным президентом Китайской республики доктора Сунь Ятсена, вернувшегося из эмиграции на родину.